Глава 11. Не знаю, что этот старый пердун забыл в такой глуши, но делать нечего. Я заказал такси и рванул на юг за черту города. Пушкинский район был нейтральной территорией. Там стычки кланов были запрещены и жестоко карались местными законами. У командира Салтыкова был собственный особнячок на окраине Питера. Неплохо дедуля поработал на клан. Должно быть, целое состояние сумел сколотить. Передо мной предстала громадная симметричная постройка, выложенная фасадной белой плиткой. В здании было два этажа. Территория огорожена забором из металлических прутьев. Двор настолько богат зеленью, что изнутри, наверное, могло бы показаться, что особняк находится в глухом лесу. Внешний вид дома меня заворожил. Да здесь глава клана должен жить, не иначе. Я прошел через массивные двухстворчатые ворота во двор. Интересно, сколько я потрачу времени на поиски командира Салтыкова в этой громадине? Он же может быть где угодно. В мою правую ногу уткнулось что-то твердое. «Стой! Кто идет?» — раздался мужской голос из соседних кустов. Ошарашенный, я перевел взгляд на зеленую ограду и обнаружил, что из нее торчит дуло винтовки, упирающейся в мою нижнюю конечность. «Ну ни хера себе! Партизан, твою мать! Нормально я так зашел!» «Мужик, ты чего творишь?» — выдавил я из себя сквозь смех. От этой ситуации мне было не столько страшно, сколько смешно. Страшно представить, сколько этот чудак уже сидит в этих зарослях, ожидая жертву. «Дважды спрашивать не буду», — не удовлетворившись моим ответом, рявкнул партизан. «Кто такой?» Я не удержался и обхватил пушку руками, после чего резким рывком выдернул ее вместе с хозяином. Партизан выкатился из кустов, как колобок. «Ребенок?» Так подумалось мне, когда я еще не успел разглядеть обидчика. «Отдай! Отдай мой ствол!» — дергался незнакомец, злобно сопя. «Нет, не ребенок. Карлик! Долбанный карлик с винтовкой, прячущийся в кустах! Да простят меня нормы морали, но как же меня прорвало!» Я ржал, как конь, и с каждой секундой мне становилось только смешнее. Я так не угорал лет 20, если не больше. «Кто такой, спрашиваю?» Продолжал вопрошать маленький мужчина, злобно глядя на меня из-под широкого лба. «Солдат я!» Заикаясь от смеха, произнес я. «Солдат второго ранга Перекрестов!» Я с трудом выдохнул, усилием воли взял себя в руки. Честное слово, порой я начинаю сомневаться, не пора ли мне вернуться в психушку. «Меня командир Салтыков ждет. Встреча назначена», — пояснил я. «Хм...» — прокряхтел карлик-партизан, явно не желая меня отпускать. «А откуда мне знать, что ты не прикончил нашего солдата и не перехватил записку с адресом командира, а? Отвечай!» «Да вот, паспорт посмотри, хрен ты моржовый!» — разозлился я и предъявил ему документ. Карлик внимательно изучил мой паспорт, затем кинул его мне и заявил. «Не похож. Волосы белые, а в документе черные». «Да ну!» Я сложил руки на груди. «И что теперь делать будем?» «Застрелю!» Помахав стволом, заявил карлик. Задница по швам трещит от желания применить на этом чуде природы психоцепь. «Но не стану. Это будет неуважением к хозяину особняка». «Ну ладно, друг», — сдаюсь я, наигранно поднимая руки. «Веди меня к своему начальнику. Если дернусь, стреляй на поражение. Смотри, не оплошай». «То-то же!» Я двинулся в сторону особняка. Карлик бежал за мной, резво переставляя маленькие ноги. Не без усилий я распахнул огромные деревянные двери и вошел внутрь. В просторном фойе было пусто. Из правого крыла особняка доносилась музыка. «Чего взгляд такой вороватый? Упереть чё удумал?» — спросил карлик, недовольно затопав. Да вот, думаю, тебя спереть. Мне как раз сторож в новой квартире нужен, — ответил я. Только кусты с собой заберем, в подъезде поставим. Будешь бабусек местных терроризировать. Не дожидаясь ответа карлика, я пошел в соседнее крыло на звук музыки. В гостиной играл виниловый проигрыватель, заполняя дом творениями давно ушедших классиков. За маленьким кофейным столиком сидел седовласый мужчина. Я не сразу узнал в нем командира Салтыкова. В столь теплой домашней обстановке старик не выглядел властным командиром. Салтыков обернулся, завидев нас, поправил бороду и медленно встал с кресла. «Солдат Перекрестов! Рад приветствовать в своем имении!» — радушно произнес Салтыков, но тут же замялся, заметив за моей спиной сопровождение. «Петька! Я тебе сколько раз говорил не тыкать в гостей оружием!» «Да он же...» — начал оправдываться карлик Петька. «И не делай вид, что я тебя не предупреждал о скором приезде молодого беловласого человека. Поди вон!» Твердо, но по-доброму потребовал Салтыков. «Вот ведь маленький засранец. Из вредности ко мне пристал. Только дай возможность, всех своим дулом перетыкает злодей». «Благодарю за радушный прием, командир», — кивнул я. «Николай Антонович», — поправил меня Салтыков. «Мы сейчас не на службе, на нейтральной территории. Давай оставим наши звания и титулы». Дедок казался мне невероятно милым человеком. Странно. Может, Беркутов пошутил насчет гибели людей на обучении у командира Салтыкова? «Присядь, Александр», — предложил мне Салтыков, указав на кресло у кофейного столика. «Благодарю», — кивнул я и сел напротив командира. Нависло неловкое молчание. Салтыков спокойно попивал кофе, глядя при этом мне в глаза. Он не моргал. «Виталий Федорович сказал, что вы поможете мне освоить мои магические...» Начал было я, но Салтыков поднял указательный палец вверх и громко шикнул. «Тише!» — попросил он. «Я пытаюсь вслушаться в вибрации твоего магического двигателя». Не знаю, как можно что-то расслышать, когда на всю комнату орет музыка. Но Салтыкову она, похоже, совсем не мешала. «Да, чувствую», — произнес наконец он. «Мощный, крайне мощный двигатель, но очень нестабильный. Топливо поглощает, не успеваешь и глазом моргнуть, да?» «Что верно, то верно», — кивнул я. «Чаще всего мой удар заканчивается убийством человека. Хочу я того или нет?» «Ты разом высвобождаешь все 100% своей силы», — пояснил Салтыков. «Одной из моих задач будет научить тебя контролировать количество вкладываемой энергии». «Выходит, я постоянно использую свой максимум?» «Да, но учти, что твой максимум будет расширяться со временем. Если не обучишься сдерживаться, в один прекрасный день, ударив человека, ты снесешь здание». «Вот только...» Салтыков сложил пальцы рук и хитро посмотрел на меня. «Твой главный конек не физические удары, правда ведь?» — спросил он. Эти узкие лисьи глаза, глядящие в мою душу из-под седых бровей, они знают, все знают. В тот же момент я понял, что дальнейшее сокрытие моих настоящих способностей поставит под сомнение мою верность клану. «Да, Николай Антонович, моя главная способность в другом», — признался я. «Покажи ее мне», — все так же мягко, но требовательно попросил Салтыков. «Для этого мне нужен человек», — сказал я, а затем меня осенило. «Точно! Давайте Петьку позовем». «Не надо. Человек есть», — спокойно промолвил Салтыков. «Вот он перед тобой. Используй свою магию на мне». Я оторопел. На лбу выступил липкий холодный пот. «Это какая-то проверка? Если да, то чего он от меня ждет?» «Вы не так хорошо меня знаете, чтобы доверить такое», — сказал я. «Верно. Но я хорошо знаю своего бывшего ученика, Беркутова Виталия Федоровича. А он доверяет тебе, этого мне достаточно». «Ну, дела». В голове еще, как назло, слова Беркутова о смерти учеников пульсируют. «Будь он не ладен со своими страшилками». «Хорошо», — кивнул я и завел свой магический движок. Психоцепь покинула мою ладонь и, перелетев через кофейный столик, опутала худощавое тело старика. Наши сознания сплелись. Я мысленно провалился в личность Салтыкова. Гордый, справедливый, но очень жестокий. Внутри него кипят сильные эмоции, которые он хорошо контролирует. Много потаенной ярости, мстительный дух, от которого враги могли бы наложить в штаны. Усталость. Много усталости. Он вложил всего себя в клан, который мог бы ему принадлежать? Я вцепился в последнюю мысль и принялся с ней работать. Заставлю его сделать что-нибудь безобидное. Например, выключить эту треклятую музыку, от которой уже в ушах гудит. Вынь пластинку из проигрывателя, и почувствуешь, каково было бы стать главой клана Московского района. Один раз. Одноразовая эмоция. Я уже весь вспотел с головы до ног. Мало того, что я узнал информацию, которую мне знать явно не следует, так еще и нужно поддерживать концентрацию и не накосячить. Один промах, и Салтыков всегда будет испытывать эти чувства, убирая пластинку. Изменение его личности не входит в мои планы. Старик медленно поднялся и пошагал к проигрывателю. Цепь, свисающая с него, принялась растягиваться, проходя сквозь мебель. Салтыков достал пластинку и аккуратно положил ее на дубовый столик. Я почувствовал, как его тело испытало одновременно боль и эйфорию. «Твою мать! Надеюсь, я не перестарался!» Я поспешно отключил психоцепь и почувствовал, как монструозная усталость рухнула на меня мертвым грузом. Я делал все как обычно, но истратил весь запас маны за считанные секунды. Это связано с уровнем моей цели. Салтыков стоит на десятки ступеней выше, чем я. В этом все и дело. Николай Антонович молча вернулся к своему диванчику и, скрипя коленями, присел. Я рассчитывал увидеть в выражении его лица гнев или любую другую эмоцию, но только не восхищение. Он улыбался. Глаза старика блестели. «Впечатляющую силу в тебе пробудили, мальчик», — произнес он. «Я понимаю, с какой целью ты скрывал ее. Более того, ты должен и дальше прятать ее от чужих глаз». «Я прячу ее, потому что соратники перестанут мне доверять», — честно признался я. «Как потом доказать, что я не принудил того же Беркутова дать мне повышение?» «Никак, все верно», — кивнул Салтыков. «Беркутов ведь не знает, какой силой ты владеешь?» «Нет, никто, кроме вас, Николай Антонович, этого не знает». «Любопытно. И это к лучшему», — заключил старик. «Ты тоже знаешь обо мне кое-что, что известно лишь в узких кругах. Однако глубже, Александр, ты копнуть не успел. Я это почувствовал». «Это останется между нами». «Разумеется. Ты из этого особняка не выйдешь до тех пор, пока я не отрегулирую работу твоего двигателя и не буду убежден в том, что тебе такую силу можно доверить». На этот раз в словах Салтыкова мягкости не было совсем. Он говорил жестко и четко, но откровенно. «Читаю между строк. Не справишься — умрешь. Насколько я помню, ранее у тебя магических способностей не было», — сказал Салтыков. «Выходит, фрунзенский клан дал тебе эти силы в ходе эксперимента. Это важная информация, которая может стоить огромному количеству людей жизней». «Они собирались убить меня», — добавил я. а значит, не догадывались, что их эксперимент удался. «Верно мыслишь, мальчик. Скажу тебе прямо. Ты получил способности из магической ветви, которая не была доступна человечеству сотни лет. Похоже, наши соперники хотели получить эту силу, но в итоге случайно потеряли ее. О магии я не знаю ничего, Николай Антонович. Чего особенного в моих силах?» — спросил я. «Не беспокойся. Знания мы тебе подтянем». Салтыков почесал седую бороду и продолжил. «Ты владеешь психокинезом. Ты властен управлять эмоциями, чувствами, личностями, намерениями. Ты властен управлять людьми». «То есть больше так никто не может?» — удивился я. «Никто», — помотал головой Николай Антонович. «Если, конечно, Фрунзенский район не докопался до истины и не начал раздавать эту силу своим людям. Выходит, слухи о рождении новой империи не врали». Разговор с Салтыковым предстал предо мной обрушением лавины откровений. Этот старик крайне мудр и, более того, могущественен. «О какой империи идет речь?» — не понял я. «Новый глава клана Фрунзенского района, скажем так, очень амбициозен. Тебе пока рано вдаваться в подробности. Ты солдат, твоя задача — выполнять приказы командования. А моя — настроить твое тело и разум, чтобы шестеренки вращались как надо». «Я готов!» — воскликнул я, вскочив на ноги. «Начнем сейчас. Мое обучение должно стартовать незамедлительно». «Ты куда-то торопишься?» — усмехнулся Салтыков. «Мой отряд рискует жизнью, пока я здесь в кресле рассиживаю. Я должен быть там». «Хороший настрой, мальчик. Только на одном настрое ты не уедешь». Салтыков поднялся с дивана. «Ну, будь по-твоему. Начнем сейчас». Старик выставил вперед руку, широко расправив пальцы. Я почувствовал громкий гул. Запустился его магический движок. Звуками своей работы он напоминал некий древний механизм, способный стереть весь особняк с лица земли. Из ладони Салтыкова вырвался плотный поток энергии и ударил прямо в мою грудь. От неожиданности я отскочил назад, перевернулся вверх тормашками вместе с креслом и упал на деревянный пол. Я почувствовал себя слишком отдохнувшим. «Это что сейчас за абракадабра была?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Я поделился с тобой запасом маны», — пояснил Салтыков. «Ты на свой трюк с цепью сжег весь свой бак. Что ж, а теперь, когда ты, мой мальчик, полон сил, защищайся!» Такого развития событий я никак не ждал. Мог предположить, что старик зачитает мне лекцию по магии, мог даже ожидать, что Салтыков покажет мне магию на практике и ударит меня какой-нибудь молнией или огненным шаром. Но чтобы старый дед оттолкнулся от пола, налетел на меня и врезал ногой по лицу, к такому меня жизнь не готовила. Я быстро пришел в себя и встал в боевую стойку. Однако Салтыков был быстрее. Ловко обогнув меня, старик нанес прямой удар кулаком. Его движения были столь быстрыми, что схватить его руку не представлялось возможным. Единственное, что мне оставалось, защититься предплечьями, сложив руки вместе. Но мой блок не дал никакого эффекта. Удар Салтыкова чуть не переломил мне обе руки, а меня самого отправил в полет в другой конец комнаты. Я влетел спиной в шкаф, разбив к чертовой матери весь фарфор, который там красовался. «Уже начинаешь понимать, мальчик?» — спросил он, пока я поднимался на ноги. «То, что оказался на вилле у Арнольда, мать его, Шварценеггера?» — усмехнулся я. «Это я прекрасно осознал. Но если без шуток, Салтыков явно принуждал меня воспользоваться магией. Он и сам бьется со мной, явно не за счет чистой физической силы». «Ладно». Я зарядил психозаряд и метнул его через всю комнату, рассчитывая попасть в командира. То, как Салтыков увернулся от моего смертоносного фиолетового шарика, можно показывать в комедиях. Он лишь слегка отклонил голову. Шар пролетел в сантиметрах от шеи старика. Салтыков театрально обернулся, заценив, от какой херни он только что уклонился. Затем посмотрел на меня и показал большой палец. «Неплохо тратишь свою ману. Попусту», — сказал он. «Ты делаешь не то. Думай, Перекрестов. Ставка — твоя жизнь». «Чего?» — воскликнул я. «Николай Антонович, я уже теряюсь в догадках». «Ты еще не понял? Обучение началось, мальчик. Ты сам этого захотел», — сказал Салтыков. «И я с тобой не играю. Я вполне серьезно пытаюсь убить тебя». Все встало на свои места. Беркутов был учеником Салтыкова и сам не понаслышке знал, через какое дерьмо можно пройти в этом доме. Начиная от карлика с винтовкой и заканчивая безумным дедом-мастером боевых искусств. «Справлюсь, стану сильнее. Облажаюсь, сдохну». Все просто. Передо мной сама суть жизни. «Один вопрос, прежде чем мы продолжим», — говорю я, вытирая кровь с поврежденной губы. «Психоцепью пользоваться нельзя?» «Разумеется. Ищи другой способ. Только поспеши, мальчик», — ответил Салтыков и резким рывком преодолел половину расстояния между нами. «Враг тебя ждать не будет, а я сейчас твой враг».